«Данный филиал только организовывался», — продолжила она, и я тут же ее перебил. «То есть и вы, и Ивин работаете с начала функционирования данного отдела?» Вообще-то я не точно выразилась. Филиал этот был, просто он был небольшим. И когда Иван Михайлович развил деятельность, филиал потребовалось реорганизовать. И вот с начала реорганизации я и Ивин пришли сюда, здесь и познакомились. Друг у друга мы не выясняли, как попали сюда. Работали вместе, и это главное. И как работал Ивин? Проблем у меня с ним не было. Теперь, значит, вы одна остались руководителем? Нет, я по-прежнему руковожу производственной частью. А безопасностью информации занимается помощник Ивина. Думаю, Иван Михайлович его утвердит на эту должность. Они были дружны, этот помощник и Ивин? Пожалуй, да. А с кем еще из филиала Ивин был в дружеских отношениях? По моему мнению, ни с кем. Я с ним общалась исключительно по работе. Она твердо посмотрела на меня, дескать, не вздумай, парень, подумать о другом. Но о другом я думать не собирался. По возрасту дамочка совсем не подходила Ивину, да и была холодна. А другие? Другие тоже, отрезала она. «Я могу поговорить с помощником Ивина?» «Можете. У вас ко мне все?» «Да, пожалуй». «Тогда идемте». Она резко поднялась. Мы вновь очутились в длинном коридоре. Она двинулась к лестнице. Впереди послышались голоса, какой-то треск, и Алла Тимофеевна вежливо мне сообщила, что это доносится из производственного отдела. Мы поднялись на второй этаж и вошли в один из кабинетов. За не менее массивным столом сидел среднего роста широкоплечий 40-летний мужик и играл на компьютере в тетрис. Алла Тимофеевна вошла без стука, и тот прямо подскочил на месте от неожиданности. Он скоренько нажал клавишу, убирая игру, и поднялся нам навстречу. «Женя», — обратилась к нему Алла Тимофеевна, — «этот человек собирает сведения об Ивине. Иван Михайлович просил посодействовать». Женщина на секунду задумалась, а затем закончила. «В определенной мере». И многозначительно посмотрела на Женю. Тот, понимающе, икнул. «Надеюсь, назад дорогу найдете», — это она уже бросила мне, прежде чем выйти из кабинета. Когда она испарилась, Женя облегченно вздохнул и прямо свалился в кресло. «Клинок, а не баба!» выдохнул он, расслабляя на мясистой шее галстук. Не согласиться с его выводом было тяжело, и я, понимающе, промолчал. «Садись!» — бросил он мне, как старому знакомому. Я уселся напротив него, быстро окинул взглядом кабинет, отметил, что тот не особо отличался от кабинета Аллы Тимофеевны, разве что компьютер был один, да в торцовой стене был вмонтирован монитор, который в данную минуту не работал. «Значит, от Родова!» — смерил он меня внимательным взором. «Ну вот, уже попроще. Родов — это не Иван Михайлович». «Мне Алла Тимофеевна уже кое-что рассказала об Ивине», — перешел я сразу к тому, что меня интересовало. «Да уж», — фыркнул Женя, — «лаконично и жестко, так? Вы боитесь ее?» — задал я вопрос. «Но пока я еще числюсь помощником, вот когда займу место Артура окончательно...» Он мечтательно причмокнул губами. Но я подумал, что и тогда он едва ли займет позицию лидера. «Алла Тимофеевна сказала, что вы в некотором роде были дружны с Артуром». «Ну да, пожалуй», — согласился он. «Вы с самого начала с ним работали?» «Нет, когда я пришел, он уже работал». «И что вы можете о нем сказать?» «Только одно. Толковый, отличный мужик». «Толковый-то толковый», — скептически произнес я. «А вот успел солидно насолить компании, как мне говорил Родов». «А, слышал. Вроде как в рекомендациях он ошибся». Женя вдруг наклонил ко мне свое лицо. «Знаешь, что я тебе скажу? Фигня все это. Не верю я тому. Он тут поработал уже достаточно долго, и вдруг...» «Фигня все, что-то тут не так, понимаешь?» «Нет». Он принял прежнее положение в кресле. «Да одно то, что его как будто пристрелили, уже ерунда». «А что, его не могли пристрелить?» «Скорее бы он пристрелил кого», — Женя подмигнул. «Понял?» «Не понял», — я изобразил недотепу. «Он отлично владел оружием. Он никогда не говорил мне, но, думаю, до работы здесь он был нехилым бойцом». «Где?» «Ну, не знаю. Родов должен знать. Кадры все идут через него». «Вы такого Кирилла знаете? Кирией его еще называли». «Да, видел пару раз», — небрежно махнул рукой Женя. «Он не из нашего центра». «А с кем еще, кроме вас, состоял в тесных отношениях Артур?» «Здесь? Да, пожалуй, ни с кем. Я и он. Бывало, мы пивком баловались, ну и еще там чего». «А вне работы?» «Невеста у него была. Друзей я не знаю». Я прищурился, силясь что-то вспомнить. Вспомнил я довольно быстро. О невесте уже упоминал Родов. «Знаете, где живет эта невеста?» «Нет, не говорил он о том. А вот как познакомились, частенько рассказывал, повторялся. Любил, значит, ее». «Ну и как они познакомились?» «На юге. Он отдыхал в одном городке возле моря». Женя назвал этот город. «Его название ничего мне не сказало. Лично я в этом городке не бывал». «Год назад», — продолжил Женя. «Да, с год назад. Прошлым летом. А в начале этого года они успели еще раз туда съездить. То есть со своей невестой он знаком только год». «Уже год», — поправил меня Женя. «Он мне рассказывал, в этом городке он отыскал небольшую кафешку. Уютно там, — говорил, — всегда тихая музыка, мало людей и прекрасная кухня. В нашей стране такое местечко впору заносить в Красную книгу». «Ну да», — согласился тут же Женя. «Я примерно так сказал тогда Артуру». Но он лишь скептически потрепал меня по плечу и ответил, что нужно менять свои взгляды. «Он поменял?» «Ха!» — вздернул подбородок Женя. «Скажешь тоже». Но блеск после прошлогоднего отдыха у него в глазах появился. И я понял, что охмурила его какая-то бабенка. «Охмурила?» «Ну, я-то знаю. Любовь, любовь — это все туфта. Ла-ла-ла-ла, ох-ох, это поначалу. В конечном итоге их сущность выплывает наружу рано или поздно». «И какова же их сущность?» Я прикинулся таким простаком, какого жизнь ничему не научила. «Да шлюхи они все!» — с внезапным жаром заключил Женя. «Как бы ни выглядели и что бы ни говорили, внутри одно». «Вы об этом сказали Артуру?» «Ну ты залепил», — он посмотрел на меня, как на умалишенного. «Он же твердо считал, что нашел единственную. Такое убеждение могла только жизнь, понимаешь? Сама жизнь поколебать».